Проснувшись, Тайга не понимала, где она сейчас находится. Она чувствовала, что только что видела странный сон. И все ее чувства еще оставались в атмосфере сна. Она испугалась, подумав, что ее бросили в каком-то ужасном месте. «Что ты делаешь? Поднимайся! Мы приехали!» «А? А?» Перед ней стоял Рюдзи. Рядом с ним был Китамура, вытащивший вещи Ами и навьючивший их на себя. Сама Ами, ни на что не обращая внимания, смотрелась в пудреницу от Шанель и причитала. «Ах, я знала, что этот поезд иссушит меня!» «Тайга, мы выходим!» Улыбающаяся до ушей Минори вытащила Тайгу с сиденья и сунула ей ее багаж. «Конечно, поездка закончилась», — подумала Тайга. Прежде чем она осознала это, поезд уже подошел к знакомой им всем станции. Платформа заполнилась выходящими пассажирами. Торопливо подхватив сумку, она уцепилась за руку Минори и двинулась по узкому проходу между сиденьями. Она не помнила, как заснула, но теперь от пересыпа у нее сильно болела голова. Да и живот тоже. «Минорин, кажется, у меня живот болит. А? Правда? Ничего серьезного? Такасу-кун, Тайга говорит, что у нее живот болит!» «Что такое?» Рюдзи повернулся. Китамура тоже. «Хочешь принять таблетки? Мы немного отдохнем на платформе». Из-за очков его добрые глаза, один взгляд на который мог бы заставить прослезиться, мягко смотрели на лицо Тайги. Но Тайга затрясла головой, говоря, что с ней все в порядке, и отвернулась. «Все хорошо. Все хорошо, как сейчас. Всего лишь за несколько дней закончились летние каникулы. Жизнь будет продолжаться, как обычно. Неизменный статус, неизменный класс, неизменные дни и ночи. И, может быть, что-то хоть немного изменится». «Ничего», — подумала Тайга. «Все хорошо. В конце концов, нет причин, чтобы все не было хорошо». У турникетов, где они встретились 2 дня назад, «Поездка не закончилась, пока мы не вернулись в дом. Удостоверьтесь, что ваш разум вас не покинет, пока не доберетесь до дома». Китамура выдал несколько смущающую речь. Полностью игнорируя его, Рюдзи погрузился в раздумья. «Может зайти в супермаркет? Сегодня пятница. Должен быть дешевый тунец». «А что Тайга?» Он попробовал спросить ее. «Умолкни, я устала! Вечно ты как домохозяйка, блин!» И был безжалостно отвергнут. Ами тоже потерялась в своих мыслях, видимо, озабоченная своим слегка обгоревшим носом. «Может, мне стоит съездить сегодня в поместье к родителям?» — величественно заявила она. Насильно таща дезорганизованную группу, Минори была серьезна. «Эй, эй, эй! Давайте, идите сюда!» «Эх, очень важно завершить поездку без каких-нибудь ЧП. Но в любом случае увидимся! До нового семестра! Встретимся в школе! Хотя у нас завтра занятия в клубе!» Китамура со своими банальными словами остался позади. Они помахали, прощаясь. Затем отделилась Минори. Она свернула к северному выходу, к стоянке велосипедов. Но вдруг развернулась и позвала Рюдзи по имени. «Знаешь, я в следующий раз захвачу полотенце. Ты какой цвет предпочитаешь?» — спросила она. «А синий?» «А? Ярко-розовый?» «Я сказал синий!» «А? Хочешь отделанное золотом и серебром?» «Синий!» «А, поняла! Хаки!» Минори продолжала не понимать, улыбаясь все шире и шире. «А, ну пусть хаки!» — согласился он. «Что за дураки?» — с холодным взглядом сказала сидящая Тайга. Мельком глянув на нее со слабой улыбкой, Ами попрощалась. «Увидимся!» — хлопнула Рюдзи по спине и надела солнечные очки. Лицо старшеклассниц на летних каникулах снова превратилось в лицо модели. Она пошла к турникетам, собираясь отправиться к родителям. Китамура дал Тайге несколько таблеток перед тем, как попрощаться. «Я тоже оставил здесь велосипед», — сказал он, прежде чем отправиться вслед за Минори. Вот так закончились летние каникулы ученика 2-го года старшей школы Рюдзи Такасу.